Арахисовая паста. Я поел каперсов, проглотил бульонный кубик и пожевал палочкообразное растение под названием сельдерей. Наконец раздобыл хлеба, который есть основа человеческого рациона, и стал искать в буфете, чтобы такое на него положить. Первой попала сахарная пудра, потом смесь трав. Обе не подошли. В результате метания анализа информации о пищевой ценности я решил попробовать нечто под названием арахисовая паста с хрустящими кусочками цельного ореха. Я намазал ее на хлеб и дал кусочек Ньютону, ему понравилось. «И мне попробовать?» — спросил я у пса. «Да, да, непременно», — как бы ответил он. Слова собак на самом деле не слова, они больше похожи на мелодии. Иногда беззвучные, но все равно мелодии. «Объеденье!» Пес не соврал. Положив хлеб с пастой в рот и начав жевать, я понял, что человеческая еда бывает очень даже вкусной. Я никогда еще не получал удовольствия от еды. Если задуматься, я никогда еще не получал удовольствия ни от чего. Но сегодня, даже на фоне странных ощущений, слабостей и сомнений, я познал радость музыки и еды, а может и простое удовольствие от общения с собакой. Съев кусок хлеба с арахисовой пастой, я намазал для нас с Ньютоном еще один, потом еще и еще. Пес демонстрировал аппетит, по меньшей мере не уступающий моему. «Я — это не я», — в какой-то момент признался я собаке. «Ты знаешь об этом, верно? Ведь ты поэтому так враждебно отнесся ко мне вначале. Поэтому рычал, когда я оказывался рядом, ты чувствовал, да? Твой нюх острее, чем у людей, ты почуял разницу». Молчание пса было красноречивее сотни слов. Глядя в его блестящие честные глаза, я ощутил необходимость рассказать больше. «Я убил кое-кого», — проговорил я и почувствовал облегчение. «Люди отнесли бы меня к категории убийц, термин осуждающий, к тому же в данном случае основанный на ложных суждениях. Понимаешь, иногда, чтобы спасти что-то, нужно убить его маленькую частицу. И тем не менее, меня заклеймили бы как убийцу, если бы узнали, что я сделал. Хотя им все равно не понять, как я это сделал. Дело вот в чем. Ты, наверное, сам знаешь, люди до сих пор находятся на той стадии развития, когда в пределах одного тела строго разграничивается ментальное и физическое. У них есть больницы для разума и больницы для тела, как будто одно не оказывает прямого воздействия на другое. А раз люди не способны понять, что разум любого существа непосредственно отвечает за тело, они вряд ли осознают, как разум, пусть даже и нечеловеческий, может воздействовать на тело другого существа. Конечно, мои умения основаны не только на моих биологических возможностях, я вооружен техникой, но она невидима, она внутри меня и теперь сосредоточена в моей левой руке. Эта техника позволила мне принять этот облик, она дает мне возможность оставаться на связи с моей планетой и укрепляет мой разум. Благодаря ей я способен манипулировать ментальным и физическими процессами. Мне подвластен телекинез. Смотри, смотри, что я делаю с крышкой от банки. А также одна из форм гипноза. Понимаешь, там, откуда я родом, нет разграничений. Ум, организм, технологии – все соединено в одно прекрасное целое. Тут зазвонил телефон. Он звонил и раньше. Я не стал отвечать. Оказывается, бывают и продукты вроде песен Beach Boys, от которых невозможно оторваться. Но вот арахисовая паста кончилась, и мы с Ньютоном обменялись горестными взглядами. «Прости, Ньютон, но, боюсь, у нас больше нет арахисовой пасты». «Не может быть. Ты, наверное, ошибся. Проверь еще раз». Я проверил. «Нет, я не ошибся». «Хорошенько, проверь хорошенько. Ты только мельком взглянул». Я проверил хорошенько. Даже показал Ньютону дно банки. Он по-прежнему не верил, поэтому я поставил банку прямо ему под нос, где он явно хотел ее видеть. «Ну вот, я же говорил, что еще осталось. Смотри, смотри». Он вылизывал содержимое банки до тех пор, пока ему тоже не пришлось констатировать, что паста закончилась. Я расхохотался. Никогда не смеялся прежде. Очень странное чувство, но нельзя сказать, что неприятное. Мы с Ньютоном перебрались на диван в гостиной. «Зачем ты здесь?» Не знаю, спрашивали ли меня об этом глаза собаки или нет, но я все равно ответил. «Я здесь, чтобы уничтожить информацию. Информацию, которая существует в корпусах определенных машин и в мозге определенных людей. Такова моя цель. Хотя очевидно, что, находясь здесь, я также собираю информацию. Насколько изменчивы люди? Насколько кровожадны? Насколько опасны для себя и окружающих? А их пороки, которых великое множество? Неисправимы они или надежда есть?» Такие вопросы приходят мне в голову, даже если меня не просят над ними задумываться, но в первую очередь мое дело уничтожать. Глаза Ньютона смотрели с грустью, но он не судил. Так мы сидели на пурпурном диване довольно долго. Я понимал, что со мной что-то происходит с того самого момента, как я услышал Дебюсси и Бич Бойс. И зачем я только их включил? 10 минут мы просидели в молчании. Наше траурное настроение изменилось только при звуке открывающейся двери. Это был Гулливер. Он на мгновение замер в прихожей, потом повесил пальто, бросил на пол школьную сумку. В гостиную он вошел медленно, не поднимая глаз. «Не говори маме, ладно?» «Чего не говорить-то?» — спросил я. Он замялся. «Ну, что я школу прогулял?» «Ладно, не скажу». Гулливер посмотрел на Ньютона, голова которого снова лежала у меня на коленях, и как будто смутился, но ничего не сказал, и повернулся к лестнице. «Что ты делал у железной дороги?» — спросил я. Я заметил, как напряглись его руки. «Что?» «Ты стоял там, когда проезжал поезд». «Ты следил за мной?» «Да, следил. Шел за тобой. Я не собирался тебе говорить. Сам удивляюсь, зачем сейчас рассказал. Видимо, прирожденное любопытство победило». Гулливер ответил подавленным стоном и зашагал вверх по лестнице. Если собака кладет вам голову на колени, вы рано или поздно начинаете понимать, что ее необходимо погладить. Не спрашивайте, откуда берется эта уверенность. Очевидно, она как-то связана с пропорциями верхней части человеческого тела. Как бы там ни было, я погладил собаку и понял, что это весьма приятное занятие, дающее ощущение тепла и ритма.